как повстречались братец Лис и братец Черепаха. Дядюшка Римус точил свой сапожный нож и рассказывал. Как-то шел братец Лис. Вдруг видит, на самой середине дороги лежит братец Черепаха. Братец Черепаха тотчас подумал, что надо держать ухо востро, а один глазок открытым. Но старый Лис прикинулся ласковым. Ну, болтать! Дескать, он страшно рад встрече, целых 100 лет не видал он братца Черепаху. «Здравствуй, братец Черепаха! Что это тебе не видать давно?» «Все брожу, где придется, братец Лис, все брожу». «Что-то вид у тебя нездоровый, братец Черепаха», — говорит Лис. «Все ползаю, да хвораю», — отвечает Черепаха. «А что с тобой, дружок? Никак и глазок у тебя красный». «Ох, где тебе понять, братец Лис? Попробовал бы ты все ползать да ползать, хворать да хворать». «Да у тебя оба глаза красны. Ты совсем разболелся, братец Черепаха?» «Уж куда хуже, братец Лис». «Какая же беда приключилась с тобой, братец Черепаха?» «Да так, пошел прогуляться вчера, встретился мне один человек и бросил меня в огонь». «Как же ты выбрался из огня, братец Черепаха?» «Все сидел и терпел, братец Лис. Сидел и терпел, а дым разъел мне глаза, и огонь опалил мне спину». «Не как хвост у тебя и вовсе сгорел?» — сказал Лис. «Нет, хвост-то вот он», — сказал братец Черепаха и высунул хвост из-под панциря. А Лис только того и ждал, схватил Черепаху за хвост и кричит. Вот он, братец Черепаха! А помнишь, как ты стукнул меня по макушке у матушки Медоуз? Или забыл? Вы были там вместе с братцем Кроликом? Ну, теперь ты пропал». Просил братец Черепаха отпустить его. Сколько ни упрашивал, все ни к чему. «Ну, теперь я тебя утоплю», — сказал братец Лис. А братец Черепаха взмолился. «Только не топи меня, братец Лис! Уж лучше брось меня в огонь! Я все-таки немножко привык к огню». Но старый Лис и слушать ничего не хотел. Он потащил братца Черепаху к ручью и сунул его в воду. А Черепаха кричит: «Брось этот корешок и хватай меня за хвост! Брось этот корешок и хватай меня за хвост!» Лис в ответ: «Какой корешок? Я твой хвост держу, а не корешок!» Но братец Черепаха поднял крик: «Скорей хватай меня, а то я утону! Я тону! Тону! Брось этот корешок и хватай меня за хвост!» Ну, тут Лис выпустил его хвост, и братец Черепаха пошел ко дну. Кербаланкете блинк. Никакими буквами нельзя изобразить, какие звуки вылетели тут из горла у дядюшки Римуса. Это были такие чудные звуки, что мальчик переспросил. «Как пошел он ко дну?» «Кербланкете блинк». «И утонул дядюшка Римус?» «Кто? Старый братец Черепаха? Да разве ты тонешь, когда мама кладет тебя в кроватку?» «Ну, нет», — задумчиво ответил Джоэль. Вот и братец Черепаха не утонул, потому что в воде он был дома, дружок. Кербланкете блинк.